Глава вторая. В мире котиков в этот раз пробыл недолго, а в городе богов за это время и вовсе прошли считанные секунды. Идти в бар мне пока рано. Решил порыться в горовых бардачках, полочках и шкафчиках. Из него неоднократно вываливались предметы, сыгравшие в последующих событиях ключевую роль. В городе богов возможно все. Случайности обретают качество закономерности, а значит, вероятность, что из дракона вывалится еще какая-то важная вещь, может быть высокой, а может даже и стопроцентной. Я перерыл все, но ничего нового не нашел. «Что ты ищешь, парень?» – спросил дракон. «Спроси у меня, я тебе скажу». «Знаешь, Гор, у тебя один ответ – это не мое». «Когда я это говорил?» «Минимум трижды. Про розовую туфельку, про зеркало, про оловянного солдатика». «Так я не соврал. Это было не мое». «Вот и я о том. Спрашивать тебя бессмысленно». «Скажи хотя бы, что ищешь?» «Любой неучтенный, позабытый предмет. Любое не твое». «Ничего такого у меня нет». «Ладно, проехали». Я решил идти в бар. Обещал, да и ребята ждут. Когда дошел до лифта, пришло сообщение от Атемиты. «Марк, ты спустишься в бар?» «Уже иду». «А где ты?» «На парковке». «Подожди меня там, надо поговорить». Через минуту Атемита поднялась в лифте. «Привет, Марк». «Здравствуй, Атемита». «В баре нормально, поговорить не выйдет. Там сейчас слишком шумно». «Я это знаю. Можем зайти в офис». «Давай лучше поговорим здесь. У меня мало времени», — сказала Атемита. «Или вот, пригласи меня в свою кабину». «Конечно, пойдем. Почему-то твоего пепла не видно». «Своего дракона оставила перед зданием. Мне опять надо спешить, Марк». Я вернулся в кабину Гора вместе с Верховной. «Ничего, в бар я еще успею. День только начался». «Могу попросить Олесю принести кофе», — предложил я, когда мы расселись в креслах. «Спасибо, не нужно». Атемита оглядела мою кабину. «У тебя как будто стало еще просторнее». «Так и есть. В драконе обнаружился очередной забытый пространственный карман. А заодно Гор вернул себе пятый полетный спектр». «Ого! Этак твой Гор скоро превзойдет моего пепла. Почем ты его приобрел, Марк?» «За 6500». «Продавец кусает локти». Верховная усмехнулась. «Теперь его рыночная стоимость приближается к 4 миллионам». «Парень, ты редкий жмот!» Тут же встрял Гор. «Экономишь на мне миллионы, а сам зажимаешь писярик оранжевой маны». «А ты не подслушивай, это неприлично». «А обсуждать меня в третьем лице, при мне же, прилично?» «Вот», — закругляю бессмысленный спор, — «никакие 4 ляма ты не стоишь. У тебя слишком склочный характер. Так, о чем мы хотели поговорить?» «Я хотела поблагодарить тебя, Марк», — сказала Атемита. «Ты в очередной раз разрешил колоссальную проблему, да еще вывел нашу фракцию на новый уровень. Бар с Бэком успели мне уши прожужжать. Им не терпится попасть на Рублевку». «Мне тоже кое-что перепало от щедрот божественной системы. Я вроде бы теперь могу попасть на следующий ярус Олимпа». «Так это же здорово, Марк!» Атемита сильно обрадовалась. «Знал бы ты, как я устала сражаться в одиночку». «А вот с этого места, пожалуйста, поподробней. Я правильно понимаю, что именно там ты постоянно пропадаешь?» «Ты правильно понимаешь, Марк», — подтвердила Атемита. «Арена забирает все силы». «Арена?» «Арена — так называется следующий ярус». «То есть там проходят какие-то бои?» «Бои там тоже случаются, но не часто. Арена — это место, где проходят божественные игры», — Звучит интригующе, но непонятно. Марк, лучше увидеть все своими глазами. Быстрее разберешься. Согласен. Надо туда слетать. Один только вопрос, если можно. Задавай любые вопросы, Верховная улыбнулась. Я заинтересована в том, чтобы ты получал все ответы. Это идет на пользу всей фракции. Вот эта система, что засчитывает достижения, наделяет новыми способностями, она часть той божественной игры? Я бы даже сказала, что система – это и есть сама игра, подумав, ответила Атемита. А кому она принадлежит? Не поняла. Любая операционная система имеет владельца. Сомневаюсь, что кто-то из богов владеет системой. Не согласилась Атемита. Такой бог стал бы всемогущим. Скорее, система сама является сущностью. То есть у нее есть собственная воля? Есть или нет, какая разница? Даже если это так, Марк, это ничего не меняет. Почему? Говорят, кто достигает абсолютного могущества, перестает иметь желание. Поэтому неважно, имеет система свою волю или нет, она относится ко всем одинаково бесстрастно. Логично. Если достигнешь абсолюта, желать будет просто нечего. Да, пожалуй, я склонен согласиться, что система и есть такой всемогущий бог. Она работает по определенному алгоритму, но сама ничего не желает. Очень похоже на то. Марк, я собираюсь лететь на арену. Могу показать дорогу. Как будто я не знаю, как пролететь на арену, вскинулся Гор. А ты знаешь? Переспрашиваю с сомнением. Обижаешь, начальник. У меня 5 полетных спектров. Что ж ты раньше ничего не говорил про арену? Ты не спрашивал. Отмазался дракон. Теперь он ни за что не признается, что вспомнил про арену только сейчас, когда о ней заговорили. Атемита, предлагаю поступить так. Я заскочу на Рублевку, мне надо срочно уладить одно дельце, а затем Гор сам отвезет меня на арену. Я буду ждать тебя там, Марк, сказала Верховная. Как подгрузится сеть арены, сразу отпиши мне. Договорились. Верховная спустилась вниз на лифте, а через минуту я увидел взлетающего пепла. Ребята привыкли, что Атемита надолго не остается, а вот мое внезапное отбытие их расстроит. Ничего, вечером в бар приду. Полетели, Гор. Быстрее закончим с делами, быстрее получишь 5 литров красной маны. 10, парень. Хватит со мной торговаться. Все, полетели. На Рублевке у меня всего одно дело, зато в 2 местах. Я захватил в офисе генерала и вместе с ним прибыл на таможенный пост Синего мира. Пока Польстехносом подсуетились. Постановление об отмене таможенных сборов уже вступило в силу. Тем не менее, оловянные солдаты все равно досматривают ввозимые на Рублевку грузы, потому что пограничный досмотр никто не отменял. Только затем эти грузы свободно проникают на Олимп. Весть о беспошлинных коридорах уже разлетелась среди торговцев. Потоки товаров через синие и желтые миры увеличились в разы. Торговцы посматривают на оловянных бойцов недовольно. Им кажется, что таможенный досмотр проходит недостаточно быстро. Увидев меня и генерала, ожидающие своей очереди торговцы обступили нас с претензией. «Вам нужно увеличить количество проверяющих. Вы должны увеличить пропускную способность таможни». «Вы слышали, генерал?» Обращаюсь к оловянному полководцу. «Торговцы считают, что вы им что-то должны». «Штатное расписание составлено согласно текущей обстановке», – отчеканил генерал. «Помимо проверки грузов, идущих из 7 миров, оловянная армия также задействована в охране внешних рубежей, охране объектов критической инфраструктуры, а также в поддержании правопорядка на вверенной территории муниципального образования. Прикажете снять бойцов с других направлений?» «Ни в коем случае, генерал. Я скроил озадаченную физиономию. Нам ведь еще нужно следить за порядком на трассах. Так что как раз наоборот. Придется снять половину бойцов с таможенных постов». «Вы собираетесь сократить штат?» – возмутились торговцы. «Ваши оловянные дуболомы и так еле ворочаются. Очередь растет». «Ничего не поделаешь», – отвечаю с серьезным видом. «Безопасность в приоритете». «Перебросьте бойцов с других таможен. Там теперь все равно никто не поедет», – начали горячиться торговцы. «Перебрасывать?» – по-солдафонски спросил генерал. «Но я вижу за непроницаемой маской, что он мне подыгрывает». «Уж я помню его отношение к любому, кто не является нанимателем. Этот любой тупо атакует. И подавно генерал не станет учитывать мнение каких-то левых торговцев». «Нет», — отвечаю категорически, — «мы должны усилить бдительность. Мы не можем допустить проникновения наркотических, некротических, химических, хаотических и прочих хренотических запрещенных веществ. Снимайте со всех таможен поровну». «Есть», — генерал взял под козырек, не дрогнув ни единой металлической лицевой мышцей. «Только по ртутному блеску в его глазах я вижу, что мое решение он одобряет. Дескать, потенциальный противник введен в заблуждение. Пришло время для нанесения главного удара. И я наношу этот главный удар». «И еще, генерал, досматривать грузы прямо на трассе неудобно. Я немедленно распоряжусь возвести складские помещения для ответственного хранения. Мы как-никак несем ответственность за сохранность. Ценность у грузов немалая». «Какие еще склады?» – взвыли торговцы. «Вы еще и деньги будете брать за хранение?» «Конечно, я буду брать с них деньги. Причем немалые. Если они думали, что им халява привалила, то они обломаются. Каждого грузового дракона буду мариновать на складах ровно столько, пока не получу сумму, равную таможенному сбору. Они все равно заплатят сполна. Только, как в том анекдоте, писанины прибавятся. В смысле, время потеряют». Оставили торговцев на таможенном посту в угнетенном состоянии духа. Некоторым пришлось срочно глотать таблетки от хаоса. Разволновались бедолаги. Мы с генералом смотались до таможни Желтого мира, где я сделал аналогичные распоряжения. Мне срочно нужны на Рублевке бар и бэк. Не сам же я буду заниматься возведением складов ответ хранения. Высадив генерала в офисе, скомандовал Гору лететь на ту самую арену. Дорога на следующий ярус Олимпа, мягко говоря, не перегружена. Навстречу нам попалось всего несколько драконов, а в попутном направлении так вовсе не видели никого. Гор совершил портальный скачок в пространство арены, и я с интересом уставился в обзорные мониторы. Обычная человеческая логика предписывает вполне очевидную закономерность. Чем выше в гору, тем меньшего размера должны быть ярусы. Но это Олимп. Здесь нормальная логика не работает. Мир арены по размеру не уступает Рублевке. Даже, пожалуй, побольше будет. Летя над трассой, проходящей через своеобразный частный сектор, Гор прибавил скорость. «Далеко до центра?» – спросил я. «Прилично», – ответил Гор. Как обещал, отписался от Эмити. Она ответила, что ждет меня на арене. Я не понял и повторил, что и так уже перенесся на арену. Атемита терпеливо объяснила, что на ярусе под названием «Арена» в самом центре есть строение под названием «Арена». Одним словом, ареной называют как пространство в целом, так и отдельное главное строение. Поблагодарил за пояснение и заверил, что скоро буду. «Гор», — спросил я дракона, — «мы уже долго летим над частным сектором. Высотных домов ни одного не попалось». «Ты что, парень, ожидаешь увидеть на арене панельные многоэтажки?» «На Рублевке они есть, хотя бы в центре». «Здесь не Рублевка. Здесь только дворцы и особняки». «Это я вижу, реальные дворцы. При этом они понастроены рядами. Этакая дворцовая деревня. Вот мне любопытно, если они снаружи такие большие, какие они внутри? Внутри они больше на порядок, минимум. Местные боги живут в роскоши, сообщил дракон. Устраивают внутри своих владений огромные парки, сады, водоемы. Центровую арену я увидел издалека. Она огромна даже на фоне дворцов. Я бы сказал, что внешне арена похожа на крытый стадион. Очень-очень большой стадион. Гор сел на парковке среди элитных драконов, классом не ниже, чем пепел от Эмиты. И при этом мой старикан не выглядит рухлядью на их фоне. Он очень окреп в последнее время. Его теперь можно сравнить с качественной старой Тойотой или Мерсом. Да, видно, что не новье, зато старое качество из тех времен, когда тачки еще не начали делать с расчетом, чтоб начинали разваливаться через 5 лет езды по автобанам. Все эти элитные навороченные драконы когда-то будут списаны в утиль, а мой поддержанный алкашина будет и дальше дымить из отверстий, не предусмотренных для этого творцом-производителем, но при этом летать. Вблизи арена выглядит совсем уж необъятной. Не знаю, сколько на ней можно разместить футбольных полей, но четвертьфинальные матчи, думаю, можно проводить одновременно. Места должно хватить. Атемита поставила мне метку в навигаторе, и хорошо, что поставила. Иначе я бы заблудился среди ресторанов, клубов и приватных зон. Чувствуется, что на арене сосредоточена вся деловая активность этого яруса, и боги проводят на ней почти все свое время. Не толкучка, но богов попадается много. Наверное, их здесь не один десяток тысяч. И только благодаря размерам арены не возникает ощущения толпы. Миновав многочисленные заведения, устроенные под куполом, попал на трибуны, способные вместить многие десятки тысяч зрителей. Этих зрителей и сейчас, наверное, несколько тысяч. А игровое поле можно сравнить со взлетным полем. Атемиту я нашел сидящий в одиночестве на скромном откидном сидении в боковой части трибун. Место не самое лучшее, но и отсюда видно, что игровое поле пока пустует. Ну вот, Марк, Верховная улыбнулась почти виновато. Вот это и есть арена, где проходят божественные игры. Я пока так и не понял, в какую игру здесь играют. Поле похоже на футбольное, только в несколько раз больше, и ворота не наблюдаются. Это базовая настройка, Марк. Пусть поле не вводит тебя в заблуждение. Его можно настраивать в очень широких диапазонах. Можно уменьшить до размера шахматной доски, а можно увеличить до нескольких десятков квадратных километров. Можно наполнить водой, можно заморозить, можно устроить жерло вулкана с извергающейся магмой и так далее. То есть боги соревнуются на этом поле в самых разных, дисциплинах. Не совсем так. Играют на самом деле боги. Но боги на поле почти никогда не выходят. Здесь соревнуются смертные из самых разных миров. Погоди, разве смертные могут сюда попасть? На игровое поле могут. Начинаю понимать. Боги выставляют на арене своих бойцов, смертных, так? Да, чаще всего проходят бои, реже игровые матчи. А бои, сражения, даже небольшие войны, здесь в порядке вещей. Я смотрю, поле начало меняться. Все верно. Сейчас его настроят для очередного сражения. Похоже, это будет битва магов. Почему магов? Поле оставили ровным. Если бы устроили складки местности, то, скорее всего, намечался бы бой с использованием стрелкового вооружения. Ну а смысл всех этих сражений, боев, схваток? Смертные гибнут на этой арене, чтобы потешить богов? Или здесь делают ставки? Или проходит чемпионат с внушительным главным призом? Я по-прежнему не ухватываю важности игры. Все это больше походит на грандиозное развлечение. Это не просто развлечение, Марк. Здесь боги бьются за власть и могущество. Призами в таких сражениях становятся миры, а иногда и целые галактики. Ах, вот оно что. То есть, чья команда побеждает, тот получает целый мир. Да. На мой взгляд, это рискованно. Доверить судьбу целого мира команде смертных игроков. Это оправдано, Марк. Посуди сам. Имеется спорный мир. Ты можешь развязать реальную войну с миллионами жертв или выставить небольшую команду. Кстати, смертные здесь не гибнут окончательно. После боя они оживают и возвращаются в родной мир. Чаще всего им подчищают память. Они даже не помнят, что погибли в сражении на божественной арене.